Поэтому я даже и не думал открывать рот. Если есть штатная должность специалиста, то зачем мне-то вмешиваться? Я ведь не юрист и, тем более, лицо заинтересованное. Пока юрист с погонами подполковника объяснял общее, в общем-то, положение, я тупо молчал. То есть реально я победил в споре, но со своим начальником. А это означает, что я легко окажусь на стороне проигравшей. Прав ведь тот, у кого больше прав, а в армии это 100% тезис. Потом офицер с юридического образованием ушел с чувством выполненного долга, а кожевникам лишь тяжело, почти с надрывом, вздохнул. Вот почему, старший лейтенант Ломаев, с тобой всегда все так сложно, ни разу ведь так не получилось, чтобы сразу прошло. Причем мне даже кажется, что не будь у меня столь высокого положения, которое я получил, кстати, частично из-за тебя, ты бы меня переспорил. Ха, может быть, я просто прав, да еще умен, подумал я, но вслух, как всегда, промолчал. Ну, его к богу, это начальство. Молчишь? Укоризненно спросил командующий, хоть один раз сказал, что думаешь. Ага, мысленно усмехнулся я, как же, ща, вслух же нейтрально-благожелательно спросил. Разрешите идти, товарищ генерал-полковник, выполнять свои функции? Иди, Спиноза, ты наш доморощенный, снова вздохнул Кожевников, тебе надо бегать в преддверии первенства СССР. Глава 19. Вот так потихоньку и жили. Нет, жизнь, в общем-то, была не трудная, не дико нервная, но постоянная борьба со сказочными ветряными мельницами, то есть с глупыми положениями советской реальности, все-таки как-то мучила. Бестолковой неопределенностью, что ли. Но вот и подошло первенство СССР, как-никак, 2 декабря, как объявляли народу в государственных СМИ. А вот, где проводить, как я понимал, не могли четко определить до самого дня открытия. Так Вологда или Мурманск, в конце концов, в первом в этом году уже прошли обильные снега, на землю привольно лег хороший снежный слой, но вот сам город был большей частью еще с дореволюционным жилым фондом. Во втором же можно показывать замечательный социалистический город новостройку, что индустриальную инфраструктуру, что обычное жилье, но снег там лег только редкими островками. Вот и решили умудренно, чтоб никому не было обидно, первенство проводить в Калинине, бывшей до революции Тверью. Впрочем, я не обиделся, мне-то какая, к лешему, разница, где бежать к золотой медали, лишь бы где бежать, то есть был снежный покров. Поэтому можно всюду в стране, но не в бесснежном Мурманске. Тем более, это, по сути, уже Подмосковье. И так сюда в Тверь ехали через белокаменную Москву. Но тогда заехать к Машеньке не смог, совсем некогда. А вот поеду обратно, обязательно остановлюсь. Повод найдется. В Цагливк, например, по делам АЗА, ведь ему и так необходимо. И Кожевников просто сказал, если приедешь с победой, хотя бы свой, а не командный, то на пару суток можешь остановиться, мы ведь не такие злобные и кудрявые. Да уж, пару раз уже попадал под бюрократический пресс командующего, только глупо мыкал, когда никто не видел. Но с приближением первенства и Кожевников смягчился. Спортсменов нельзя теперь нервировать, особенно Ломаева. Если он на первенстве СССР сорвется, хоть сам, хоть командой, то далее вообще ничего не будет, а тогда и командующему станет очень плохо. А отсюда для меня какой вывод? Надо обязательно побеждать. Выиграешь первенство, хоть по отдельным дистанциям, а еще лучше командой, то хоть в открытую воруй, никто ничего не скажет. Ха, воровать он, разумеется, не будет, глупость это несусветная. А вот в сладкой для него Москве на недельку остается. В Цагливк забежит, посмотрит, не забыли ли. В ЦКА, они же еще и от общества выступают. Чуть от командования русский подарок от этого не получил. Дас, не дадите немного денежек, ребята, на хлебушек, если мы вам медали покажем. В общем, кто как, а я был замотивирован по самое не балуйся. Аж по поезду бегал от нетерпения. Чтобы я, да, не победил, ух, руки-ноги поотрываю, не себе. Конечно, противникам, пусть дрожат, боятся. Вот я какой ужасный. Дистанции по моему виду спорта, бег на лыжах со стрельбой, то есть по биатлону, классические, делятся по гендерному признаку. На женские мне наплевать, а вот мужские, спринтерская, 20 км, средняя, 30 км, дальняя, 50 км, мы видели, знали и, можно сказать, хе-хе, щупали. Дома, конечно, не здесь. А вот и новый сюрприз. Рано я запел про некомандный вид спорта биатлон. Вот вам, пожалуйста, командная гонка, женщины 4 по 15, и мужчины 4 по 20. В СССР ряд лет она не проводилась, а теперь с потеплением международной обстановки вновь стали проводить. Наш штатный тренер на выезде, старший лейтенант Эдгар Иванов, тоже да нельзя удивленный, предложил подумать и просто пробежать тренировочным темпом. Не тренировали ведь, у нас четвертый член команды вообще случайно оказался. Впрочем, скоро все стало ясно, когда вопрос открыли на собрании тренеров. Оказалось, что командная гонка была вновь введена на высшем уровне, на уровне глав государств. Предложили с Запада, наш Миша, конечно, согласился, не ему же бегать. Тренер Иванов после этого, как и другие тренеры, согласился. Генсек же одобрил. Ох, это уж советская массовость, один за всех, все за начальство. Я тоже громко сказал свой счастливый одобрямс, а что, у нас-то команда более-менее спаяна, мы даже этот коллективом бегали несколько раз, правда, на 30 километров и по другим причинам. Впрочем, ладно, и без того проблем было достаточно, чтобы еще горевать за других. Начали первенство со спринтерской дистанции, 20 километров. Моя с недавних времен любимая. Здесь надо обязательно выиграть, вытянуть другие, всю команду. И на лыжной гонке, может хоть кто зацепится, и морально. И здесь можно побеждать, не боги горшки обжигают. Перед гонкой еще раз проинструктировал. 100 раз говорил, 101-й повторю, может, забыли уже невзначай, от повторения никто не умер. И сам побежал. Номер мне достался 17-й, не то, не се, опять придется соревноваться с самим собой. На время. Главное не промахнуться, один промах, одна штрафная дополнительная минута, так ведь и автоматически отлетишь к концу. А так, температура минус 7, ветра особо нет, лепота, а не гонка. Тут даже деньги начнешь платить за такую, так сказать, лыжную прогулку, благо оргкомиссия первенства еще трассу провела по ровной местности, да по дремучему, прямо-таки сказочному лесу, прелесть. Пришел я опять на финиш первым по времени. Причем, не просто так, а с новым мировым рекордом обогнав предыдущего рекордсмена, некоего О.Н. Ломаева, себя-то есть самого, почти на минуту. Как-то я раскатался, как потом себя же обгонять. Но что интересно, моя команда пришла на финиш тесно и близко, заняв соответственно 3-е, 6-е, 7-е, 10-е места. Немного не хватало времени, тот же талантливый Алеша Орехов, еще где-то секунд 5 и взял бы серебро. Хороший, хе-хе юноша. Я почему взял юношу в кавычки, оказалось, он даже старше меня, имел какую-то отсрочку. Но бегает хорошо, учитывая, что это его первое состязание. А вот остальным надо дать по носу по обидному щелчку. Пусть моральному, но еще более болезненному. Быстрее необходимо бегать, чтобы вот так не смотреть на последние вагоны медального состава. Наш тренер Герр Эдгар Иванов темным вечером попытался снизить горячность чувств, утихомирить нас. Не получилось, однако, я ведь и сам не тренер учусь, понимаю общую ситуацию, а заткнуть не получится, он, старший лейтенант, я, старший лейтенант, он, не пойми кого заместитель командира роты, я, командир взвода. И ведь что интересно, такой заместитель командира спортроты не иначе, как смех не вызывает, а я командую элитных спортсменом состава А. Сам командующий армии не гнушается со мной пообщаться. ГМ, это я не хвастаюсь, это показываю, почему я в лед утихомирил и своих спортсменов, и тренера. А потом еще с полчаса учил этих горе участников побеждать. Слушали ли, а как же, если я сегодня опять победил, и опять с мировым рекордом. Я, между прочим, сам их прекрасно понимал. Если бы такой человек, где-то так, перешел мой путь в прошлой жизни, рот я, конечно, не разевал в прекрасном беспутстве, но, безусловно, слушал внимательно и все брал на карандаш, и ведь я, в свою очередь, не грубил, тем более, не материл, спокойно, доброжелательно указал на ошибки, когда не воспользовались удобные участки местности и, наоборот, трудности географии не учитывались, а ведь это крохи сил, потери времени, и, в конечном счете, потери на финише медали. Вы когда будете анализировать свой сегодняшний путь, не химичьте понапрасну, не усложняйте труд головного мозга. Один пример, после которого окончательно сложилось положение. Предфинишный участок, очень тяжелый, но привлекательный. Казалось бы, здесь быстренько подняться, потом ускорение, а там конец трассы. Вы все так и сделали, разложив финишные места по уровню сил. Учил я их, вот как я прошел. Хорошо, как прошел Алеша Орехов. Прошел неспешно, но в то же время относительно быстро, сэкономил силы и прошел окончательный отрезок стремительно, отрапортовал Костя Сиддиков, один из немногих старших прапорщиков. Так уж объективно сложилось, что основную часть перспективных спортсменов передвигали в офицеры, и только некоторых, которые уже не казались перспективными, да и не рвались по карьерной лестнице, закреплялись в этом статусе. Вот и Сиддиков. Я его взял за старательность, надежность и, в какой-то мере, жалостливость. Знал, звезд с неба не возьмет, но тыл команды поддержит. Вот и сегодня, подошел на финиш в числе концевых, но не самый ведь последних, а здесь один из первых сообразил. Вот так прошли весь путь глазами, и частично не из теории, мол, повторение, мать учения. Трасса-то большей частью будет та же самая, просто увеличена. И Иванов поэтому не просто кивал головой, но и продолжил наиболее умные мысли, а в конце сделал хорошие, на мой взгляд, выводы по стрельбе. Я, кстати, об этом не говорил, потому как практической значимости такой спич не имел, а тренер просто похвалил, ведь вся команда не сделала ни одного промаха. Я-то ладно, у меня, в конце концов, Инмар за плечом, а вот они, действительно, молодцы. И я с удовольствием присоединился к Эдгару Герасимовичу. Очередной день у мужской части был выходной. Восстанавливались, так сказать, заодно и болели за наших. Женщин, между прочим, в современной армии было достаточно много, хотя и меньше мужчин. В итоге, выступали они, на мой взгляд, бледновато. Может, Машу в армию перетянуть? На фоне сегодняшних лыжниц она, ей-богу, не окажется последней. И лет ей еще немного. На этом и окончили женские гонки. Четвертое общекомандное место в первенство СССР тоже неплохо, хотя и радоваться, в общем-то, нечего и некому. Во второй половине дня, пока светлое время суток плавно не перешло в темень, немного побегали на лыжах, ну и на ужин. Люди ведь не из железа сделали, чтобы каждый день бегать. А вот питание было хорошим, восстанавливающим. Организаторы не жалели, мясо, рыба, фрукты, даже по бокалу красного грузинского вина для физического потенциала. Вечером я буквально прокрался в город, на телефонный центр. Не от начальства, от своих же товарищей. Узнают, собаки, шутками загрызут. Это ведь я на воинской службе, старший лейтенант, на спорте, блестящий биатлонист, в обычной жизни, практически самый молодой товарищ. И не скажешь, что под физической оболочкой кроется 70-летний старик. Но Маше я позвонил. Было только 7 часов вечера, но мои Ломаевы, мать и сын, потихоньку укладывались спать. Нет, Игорь уже подсел на спокойной ночи, малыши, но смотрел ее уже в постели и в полусонном состоянии. Пришлось нарушить их распорядок. Муж и отец все-таки. Маша сначала обрадовалась, что я на первенстве СССР в Калинине, потом обиделась, почему ей не сказал, ватяк несчастный. Я только посмеивался, она, как и я, удмуртка по крови, фактически ругала и издевалась над собой. Миленькая моя, предложил ей приехать с сыном в Калинин. От неожиданности она замолчала, потом заговорила совершенно другим тоном. А что так просто, разве можно? Маша еще помнила, как я с превеликими трудностями кое-как приволок ее в Вологду, аж командующего 16 армии подключил, генерал-полковника. Интересовалась потом, не опасно ли было, а ох, смешная женщина. То ведь надо было проехать на территорию воинской части, а Кожевников уже почти знакомый. Да и я не простой старший лейтенант, а рекордсмен и призер многих соревнований. А тут вообще чужой город и гражданская ведомственная гостиница, арендованная оргкомиссией. Были бы деньги, а номера найдутся. У тебя ведь, Машенька, есть немного денег? Спросил я нарочито небрежно. И, как я и ожидал, Маша задумалась, смутилась, начала мямлить о дороговизне столичного города и постоянном падении в последние годы советского рубля. А вот это уже интересно. Если она еще заговорит о волатильности нашей денежной единицы, хе-хе, вот современные советские и не только женщины. Не зря они стали нам, мужчинам, мозги качкать с 19 века, потом, с ускорением, в 20 столетий, а потом вообще общий обвал в 21. Короче, Маша, хватит дребезжать, телефонное время дорого. Я пошлю тебе телеграфом рублей 200, приедете с сыном. Да как-то это неожиданно, продолжила метаться Маша, мы не успеем собраться, как с транспортом, поездом ли, автобусом, ох. Потом решилась, уже громче заговорила, ладно, едем. Деньги пока не надо, до Калинина хватит, «А там у тебя ведь нам немного хватит», — я мысленно хохотнул, «знаем мы ваше женское немного», но вслух степенно сказал, «да, разумеется, для тебя с Игорем найду, я же здесь в армии на всем готовом». После этого расстались, ни зачем по телефону болтать, деньги зазря тратить, все равно завтра встретимся и проведем время в постели. Но на завтра вначале прошло испытание. Поздним утром, или, точнее, даже перед обедом, с 11.00 начались биатлонные гонки на 30 километров. Аля, Улю, не шлепнемся, так дойдем. При этом дистанция эта еще не трудная, впереди на 50 километров. Это понятно, как ни тренируйся, все равно тяжело. И, то ли впереди, то ли после, командная гонка у мужчин на 40 километров, у женщин на 30. Между прочим, туда еще не все допускаются. Уже объявили, что в этом первенстве СССР станут бежать по 8 первых команд у мужчин и у женщин. 40 километров это не 50, несмотря на близкое расстояние, попробуйте-ка пробежать 10 километров даже на лыжах. И все же здесь главная командная спаянность. Именно на него ставится база. В общем, концовка первенства будет тяжелой. Ха, из этого не значит, что сегодняшняя гонка на 30 километров станет легкой. Эта дистанция тоже неоднократно ломала спортсменов, особенно тех, кто легкомысленно решал, что все пройдет без труда. Провели жеребьевку. Сегодня судьба была ко мне как-то неопределенно, то ли сурово, то ли, наоборот, радостно. Я оказался в середине своей команды, на 32-м номере. Пока получил тряпочку с номером, пока мне привязали ее тренеры, уже стало подходить время старта. Еще пришлось стоять у старта с Ивановым, как капитан всех впереди идущих начал хвалить, благословлять, ха, на трудовой подвиг. Ну, не проходила у меня циничность старого декана, эдакая пошлость от идеологии. Кстати, обратили внимание, политики, ораторы, которые давят на патриотизм и смертность за родину, сами остаются в тылу. Им, видите ли, и здесь хорошо. Наконец, пришел и мой черед. Уф, хватит болтать и травить байки про могучий СССР, надо славить его делом. Бегим, тьфу черт, бежим за золотом. И нечего тут словословить, я бегу за семью, за свою карьеру, которую мне дали авансом, за деньги, в конце, концов, или это уже не родина. Прошел, теперь уже было не вставать, так сказать, в строй биатлонистов. Другая сторона знаменитости, все на тебя смотрят, все на тебя равняются, не удерешь в кусты даже, извините, в туалет. Хоть пара-тройка пар будет смотреть, выискивая тайные хитрости. Мое вступление в строй, на гоночную лыжню породило эффект падения тяжелого снаряда. Весь пелотон лыжников, еще и растянувшись, начал судорожно рваться из стороны в сторону. Он, пелотон, пытался понять, что же там хочет сделать этот прославленный, умелый и закаленный спортсмен, как я. Специально поставил в кавычки эти хваленые термины, потому как никогда их не понимал и не принимал. Тем более, такой молодой спортсмен, как этот Олег Ломаев. Какая стратегия, какая тактика, руки в ноги и бечь как можно скорее. Ну да, в нем есть старый сварливый попаданец, как он ее, Н. Ломаев. Только вот, как-то я сомневаюсь, что хоть один и лыжник и зритель это знал. Ведь роман сей только появляется в конце первой четверти 21 века. А главное, я все равно ничего нового не мог представить. Лыжня, как железная дорога, я, как бронепоезд. Или, вернее, скорый поезд. Старт и финиш, железные ворота, через которые ты обязательно должен пройти. Да и сама лыжня строго обязательна, как каждый километр дороги Москва-Ленинград. Поэтому я заранее решил, что буду, как и раньше, идти по времени, и обязательно метко стреляя, ведь уже почти не важно, промах, это штрафная минута или штрафной круг, в любом случае, это славный удар в лоб, очевидная трудность на пути уже не к золотой медали, а вообще к любой из трех медалей, ну а кто сумеет из физических кондиций, пусть бежит в хвосте, хе-хе, я уже неоднократно видел, как мои сторонники, пытаясь выдержать темп, быстро, некоторые медленно, сгорают, в итоге они даже не укладываются в среднее время. А что же, наркотики, тьфу-тьфу, наркотики тоже. Мы, честные удмурты и наш бронепоезд, что я к нему так привязался, второй раз уже называю, быстро спустился по легкому склону. Катиться по нему за счет земной гравитации очень неэффективно, очень уж мал наклон. Но зато, если приноровиться, то можно даже с небольшими усилиями набрать достаточную скорость. Вчера, еще на 20-километровой трассе, я ногами выглядел, что лыжня здесь ровная, без бугорков и ямок, даже сучки не валяются. Видимо, оргкомиссия тщательно проработала. Поэтому я буквально стремительно спустился, как упал в воздушную яму. Рисковал, конечно, даже не из-за недостатков лыжни, просто бы упал, сколько бы времени потерял. Не говоря уже о сломанных лыжах, это вообще кошмар. Конечно, кое-кто из читателей мне возразит, дескать, уж мастер-то класса международного класса должен удержаться на лыжах. Должен, но иногда и он слетает в любви к матушке, земли. Но спустился. Ура, ребята, я прекрасный специалист, я хорошо езжу и совсем не падаю. Глава 20. Ух, вот это по-молодецки, вот это по-нашему. И побежал, не чувствуя особой усталости. Давно уже прошло то времечко, когда лишь станешь на лыжню, уже испарина на лбу. Шалишь, после многих лет тренировок и неоднократного пробега на официальных соревнованиях меня так просто не возьмешь. Первым, хотя и не абсолютно правильным признаком хорошего забега, тебя никто не торопит на трассе, не кричит взбаламошенно, лыжню, мол, иди отсюда такой-то матери, не мешай нормальным людям выполнять патриотический долг, ха-ха. Ох уж эти чиновники, что современные, 21 века, что советские, так скажут, у простых людей только смех с испариной придет. Но я иду быстро, вот и первый медленно идет, кое-как телепается по лыжне, то есть он как раз идет средне, но все же медленно, ибо с таким темпом первенство СССР не выигрывают. Понимать должен, случайные люди на таких соревнованиях не участвуют. Рявкнул громко и даже озлобленно. Лыжню, ага, без всякого уступил дорогу. И это тоже признак моего величия. Раньше бывало еще и специально растопыриться, руки, ноги, лыжи, палки в стороны, веером, мол, не пройдешь, не проедешь. Или просто не обратят внимания, лес ведь большой, иди во все стороны, чего кричишь, хороших людей пугаешь. Сейчас же нет, спортсмен вежлив и аккуратен. Посмотрел, правда утомленно, но встал на некоем подобии обочины. Дескать, иди уже, на все готов, лишь бы ты сгинул с глаз моих. Понимаю, что хорошего настроения я не увеличиваю, но такова служба. Ха, и улепетнул, мне очень нужно золото, хотя бы для женушки Машеньки, хотя бы для маленького сыночка Игоря. Скорость моя явно увеличенная, словно пропеллер МГМ, вставлен в задницу. Или Инмар отечески подталкивает в спину, но ведь бегу, лечу, обгоняю, так сказать, ветер, благо он сегодня и не чувствуется. А еще один середнячок, не хотел ведь, но само собой идет по-молодецки, лыжню, и этот уходит, пропускает, хотя и негромко ворчит по-старчески. А вот нифиг телепаться, либо идешь, либо огребаешь, а стоять на лыже нечего. Ну он, конечно, не стоит, но и не бежит по-настоящему. Так экономно идет по 3 версты в час, так к вечеру подойдет, к ужину. А мне надо к обеду, немного, правда, условному. В 11.00 ведь первые начали, то есть я уже в 11.30 плюс пару часов с минутками набег и с формальностями. А кушать уже хочется. У меня органон молодой, очень требователен к биотопливу, как паровоз в начале хаховика. Ух, как кушать хочется, аж переночевать негде. Так опять один лыжник. Что вас так много-то? Хотя нет, я же был 32-м. Это сколько еще торопить? Почти 30-ка, ой-ой, право слово, грустно. И ведь некоторые не торопятся уступать, гады, дорогу, то ли со зла, то ли от усталости. Лыжню, а паразитов-ловкачей обгоню по намеченной снегоходами обочине, некогда черепах гонять, так еще и сам начнешь засыпать, замерзнешь тут в бескрайних лесах Центральной России. А вот и мой, наконец, показался, Вадим Токменев, лейтенант, между прочим, пусть и без перспектив. Высшего-то образования у него не было, а это отдел кадров моментально заметит и возьмет на карандаш. На этой лыжне он, кажется, был 21-м. Посмотрел, пока догонял, легко идет, не торопится, но ведь явно и не медлит. И вообще, шаг легкий, пружинистый, хорошо идет. Хотя меня он увидел только, когда я подошел вплотную, но кричать сакраментальную лыжню не пришлось, сам спешно соскочил с лыжни перед мастером. Я имею в виду, мастер спорта международного класса, а не то, что вы подумали. Слегка притормозил, поинтересовался, как бежит, нет ли сил. Вадим, разумеется, как и любой нормальный мужик в расцвете сил, не сознался в слабости, молодцевато доложил, что готов еще бежать хоть столько же, ему нипочем. Но я-то, к сожалению, видел, что и тело его уже устало, и дыхалка хрипит, и дышит он не глубоко и не ритмично. Впрочем, если резервы есть, то можно еще разогнаться. Не зря же я его в числе остальных подчиненных в первом взводе гонял, тренировал, постимулировал сообщением, что его, как перворазрядника, в случае успешного выступления на первенстве СССР, можно будет с легкостью представить, хотя бы, к кандидату в мастера спорта. И посмотрел на него испывающе, пробил ли, видимо, пробил. Вадим буквально расцвел, появилась, как говорится, вторая сила, желание бороться и побеждать. Вставайте, швайкулите, нам еще рано покоиться в мягкой кровати, а то и, тьфу-тьфу, в покойной могиле с домочадцами-червями. Все-таки спросил, если возьмет к себе на хвост, выдержит ли, не спалится понапрасну. Вадим не ответил сразу, похоже, крепко подумал, не ответил наобум, лишь бы сказать, выдержу, товарищ старший лейтенант, чувствую, силы в теле еще есть. На всякий случай предупредил, чтобы понапрасну не геройствовал, если ощутит, что уже не может, пусть идет своим темпом, иначе вообще согнется. Мне показалось, что, так или иначе, что-то Кменев подошел к моему предупреждению легкомысленно. А зря, в то не атлет из Древней Греции, но и он совсем уже слабенький. Пошел сначала с легким ускорением, давая Вадиму ускорить организм без всякого напряжения. Потом, не слыша протестов или, хотя бы, натужного сопения, встал с моим классическим темпом. Ибо Токменева, конечно, хорошо тащить, но и мне тоже надо подкрадываться к золотой медали. И пусть я уже одну получил на дистанцию 20 километров, но я еще хочу. Нечего мне тут болтать про жадность, это трезвая оценка. Если я вижу, что могу и хочу, то почему бы и нет? Молодость ведь это не только шуры-муры с противоположным полом с представлением детей. Во всяком случае, в спорте только в молодости или где-то совершаются успехи. А потом все, тихо живешь, гневно молчишь и тренируешь зеленую молодежь нового поколения. Так, с такими мудрыми мыслями я и раскатился на крутую скорость. Спохватился только тогда, как позади раздался задыхающийся голос. «Командир, я, пожалуй, все, больше не могу». Притормозил, обернулся. Вадим уже просто катился, не в силах ускоряться. Я забеспокоился. Вся же, зараза, запалил, но лейтенант, усилившись, поднялся. Ничего вроде, все же не юноша со слабым здоровьем. Он постарался меня убедить, что все в порядке и не надо за ним следить, не маленький. Но я еще километра 2-3 телепался с ним, пока не убедился, что да устал, но до финиша дойдет. И, между прочим, вытащил пока на второе место. Ха, он и на первое теперь бы мог, но я как-то не согласен, убегу от этого победителя. Лишь бы тот добежал, нет, дополз, дошагал. Тренировались ведь, ёпрст, крепкий мужик, не нежная барышня. Давай, теперь уже не надо ускориться, только бы сохранять темп. Привет, товарищ, мысленно я с тобой. Пока шли вот таким вот спрутом, обогнали еще троих. Что они, как сонные мухи, еле идут? Или он, наоборот, сказочно ускорился и находится под влиянием этого заклятия? Дальше пошел уже один. Недолго, пока, обогнув еще одного лыжника, не напоролся на Алешу Орехова. Хоть этот бежал пошустрее, понимает, что уже попадание на первенство СССР хорошо, но для закрепления такого успеха надо бы получить хоть какую-то медаль. Нравится мне этот спортсмен. Не в амурном, естественно, отношении. Я нормальный, и у него есть любимая жена Маша. В профессиональном, спортивном. Хорошо человечек, чем-то похож на него зеленого. Хотя он его старше физически, но если сравниться с попаданцем, то нормально. Только вслух все же говорить не надо, люди, скорее всего, не поймут, засмеют еще. Пусть не в глаза, так за спиной. Синхронизировался с ним по скорости, подождал, пока он пойдет поровнее, только после этого предложил ускориться на пару, погоняться за медалями. Призер первенства СССР, это ведь клево и в материальном плане, и в моральном. А Алеша, похоже, даже вначале не поверил. Как же, его позвал ну или мастер международного класса, или комвзвода и старший лейтенант. Все равно еще ему расти и расти, выгрызать свое место под солнцем. Это ДЛ меня все уже позади, и я стою сам по себе замшелым валуном. А потом поспешил согласиться. Я тоже немного еще подумал. Позвать-то я позвал, но сам был в сомнении. Запалю еще, как Вадима Токменева. Мне-то надо на всякий случай бежать быстрее, вдруг позади найдется кто побыстрее, обгонит еще на смех куром. Посмотрел мельком на него. А что, вид нормальный, сам хочет геройствовать. И вообще, это же спорт. Кто не рискует, кто не пьет шампанское. Так что погнали наши городских до ближайшего места жертвоприношения. Ха-ха, это шутка такая изуверская, извращенная. Так и пошли вдвоем последнюю треть. Алеша молодец, с одной стороны, себя не загнал, сил рассчитал правильно. Хотя и я сам ускорялся умеренно, бережно. С другой стороны, не хитрил, не пытался бежать почем зря. А то ведь иные дурят, не понимают, что физически они рядом, а хронологически прилично уже отстали. Я ведь стартовал минут 10 позже, это по дороге ускорился. На финише я все же не стал мотать нервы, и мои, и его, привлек жестом внимание Алеши, предложил, беги, мол, первым. Тот обалдел, не понимая, почему я отдаю столь важную победу. То есть он не то, что против, но как-то нехорошо, не по-товарищески. Пришлось коротко объяснять ему еще вербально, показать не только географию, но и хронологию. Разобрался, раскатался. Прошли мы последнюю треть хорошо, с ветерком. Хочется верить, что какую-то медаль, кроме золотой, разумеется, он завоюет. Ну а потом финишировал я, не спеша, солидно. Так сказать, с чувством выполненного долга. Наверняка уже новый чемпион СССР на дистанции 30 километров. И, кстати, журналисты-судьи на финише это показали. Если Орехова умеренно поздравляли с финишем, то меня бурно и радостно, как одного из первых советских биатлонистов, почти победителя в этой гонке. На финише и я получил твой приятный сюрприз. Нет, не в виде золотой медали, это как раз оказалось не сюрприз, а хорошим гарантированным достижением. Меня наряду со многими людьми встречали жена Маша и сынок Игорь. Сын уже был почти взрослым, полгода, почти смотрел, почти узнал. Ну а я с радостью подбросил их обоих в воздух. Ура, ребята, мы чемпионы. Тут же стояла причина их быстрого появления. Александр Петрович Пушин собственной персоной. Правда, у меня к нему были свои вопросы. Что-то мне не верилось, что вдруг просто так в рабочее время он взял и сорвался просто так. Можете меня считать параноидальной личностью с запудренными нервами в сфере образования, но я сразу заподозрил его в коварном замысле. Причем не в конкретно свою пользу. Логично рассуждая, раз Александр Петрович работает в ЦК, то и представлять он должен ЦК же, иначе получится что-то несуразное. Интересно другое, что там опять случилось в Москве, раз они в ЦК стали дергаться. Я уже один раз сравнительно недавно успокаивал функционеров, когда некоторые спортсмены с подачи чиновников начали односторонне разорвать соглашение. Опять нечто подобное, впрочем, ладно, об этом позже. Пока же я порадовался победе на камеры, дал несколько коротких интервью на них же, согласился дать несколько статей в центральные СМИ, потом послушал официальные итоги гонки на 30 километров. Мое первое победоносное место особых эмоций ни у кого не вызвало. Привыкли, паразиты, что раз я участвую, то, значит, обязательно беру только золото и точка. А вот четвертое место Токменева и третье Орехова вызвали определенный фурор. Фамилии свежие, люди молодые, явно теперь они будут постоянно значиться на первых строках различных спортивных рейтингов. И ничего, что первый вообще без медалей, а второй получил низшую бронзовую. Лиха беда начала. Я тоже сказанул им пару ласковых слов, тихонечко выполнив. Ваши результаты показывают, что, во-первых, тренеры и командование армии правильно выбрали. Вы лучшие. Но, во-вторых, я вас недоучил и недотренировал. В итоге вы не смогли взять места вслед за моим. Ушлый журналист, нечаянно подслушав мои слова, прокомментировал. А потом и за своим командиром на высшую ступень пьедестала. Да, ребята, эти легкомысленные слова шелкопера были восприняты Токменевым и Ореховым, как сугубо антисоветская речь, за которую они будут жестко наказаны. Они, опешив, смотрели то на меня, не обиделся ли, то на журналиста, дурак что ли, такое говорить. Я их легко успокоил, сказав просто, учить в новом темпе, очень напряженном, но эффектном буду всех. При этом имейте в виду, учить буду только членов команды. Я многозначительно посмотрел на своих портагенеси по команде. Мол, выход простой, уходите из команды и будет вам счастье по самое ничего. Но и Вадим, и Алексей почему не обрадовались. Один увел глаза в сторону, другой совсем обозлился. Не пугай нас, товарищ старший лейтенант, мы уже пуганные. Все равно будем ходить к тебе тренироваться. Хоть что ты говори, нифига себе, я что противлюсь тренироваться, это еще что такое, восклицательные и вопросительные знаки, сегодня же объявлю на общем собрании команды и в присутствии тренера Иванова, что методика наша правильная, просто прилагали усилий мало. Вывод. Работать вдвойне, втройне больше. А так сводил жену и тестя в ресторан. Сам пообедал особо, на талонах для участников первенства. Не сказать, что они вкуснее или разнообразнее, зато бесплатно. Хотя и на это плевать. В очередное время поздняя перестройка, с одной стороны еще есть продуктовые пайки, бесплатные обеды для участников. С другой стороны, тут же выдаются, правда, кулуарно, приличные деньги для победителей. Еще бы доллары давали, а не рубли и черный беспредел 1990-х годов во всей красе. Фрукты я все-таки открыто преподнес Маше. Два апельсины, банан и яблоко. Ей витамины полезнее, хотя какая мелочь. А вот разместить родственников оказалось проще и свободнее, потому как за деньги. Оно ведь как, основная часть гостиницы была арендована за безнал. Это такие деньги, которые есть на счету организации, которые никогда не превращатся в наличные. Но какую-то часть жилфонда персонал умудряется сдавать жильцам за живые деньги. Ибо в советское время гостиниц не хватало всегда. А дальше обычные рыночные отношения, которые были всегда даже в СССР. И, между прочим, жили Маша и Александр Петрович лучше, чем я. Ибо я был в стандартном номере, а они в улучшенном. Ну финансово, конечно, проигрывали. Но пока ноги бегали, я от этого не страдал. Вечером я все-таки был зол и безжалостен. Впрочем, они и сам понимали извечную суворовскую поговорку, где сопоставлялись учеба и бой. Но я еще раз это подтвердил и твердо привел линию между напора в учебе и медали на соревнования. Незаметно, а что делать? Я перевел обычное собрание в партийное. Мы, между прочим, все были там, мы с Ивановым, члены КПСС, остальные трое, члены ВЛКСМ. Так что приняли постановление, чтобы никаких гвоздей. А вечер я провел в семейном кругу. Никогда не понимал смущения и замешательства по этому поводу. Мы с Машей в законном браке, у нас есть сын Игорь. О чем еще можно говорить? Да был секс, но дети еще по-другому не появляются, доказано практикой. А на завтра был, так сказать, внеочередной забег. Командная гонка. Да, я уже думал и не встречусь с ней, однако же, поспешил. Вот она, во всей красе. Специфика этого вида соревнования была, во-первых, обязанность компактности команды. Во-вторых, при промахе на огневом рубеже бежать были обязаны все. То есть равняться будем на самых слабых и на самых слепых. Вот такие вот правила. Говорили об этом много и горячо, но как-то все равно были не готовы. В конечном итоге, я просто шел последним и подчищал отстающих. В итоге, пробегали не хуже и лучше. А вот стреляли очень плохо, я бы даже сказал хреново. Огневых-то рубежей 4, возможностей для промахов масса. Ну и учудили. Один я не промахнулся, спасибо Инмару. А вот остальные, как минимум, по одному промаху на каждом огневом рубеже. И ведь за это уже спасибо. Были члены команды, которые умудрялись и по два промаха, и даже по три. В итоге впервые серебро. То есть, конечно, тоже медаль, но ведь не золото. Глава 21. Конечно, серебро на первенстве СССР, это тоже хорошо, просто замечательно. Иные команды ведь вообще к наградному пьедесталу не приблизились. И никакие там из глухой провинции, многие московские клювами щелкают понапрасну. Не зря ВЦК на меня смотрит подозрительно ласкового, как людоед на вкусную мясную нарезку. А все же как-то не так, чет как-то обманул, в первую очередь себя. На командное же золото шел, а получил совсем не то. Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото. Родственники мои новонайденные, взрослые, разумеется, отреагировали мое фиаско очень по-разному. Тесть Александр Петрович, встретившись на утро, о командной гонке не говорил совсем. Мол, и не старуху бывает поруха, и вообще, это дело прошлое, а у тебя кроме командного серебра есть два персональных золота, на 20 километров и на 30 километров. Попивая редкое в СССР кофе, особенно в годы поздней перестройки, он вполголоса заговорил о делах московских, сугубо бюрократических, хотя, в общем-то, и вылазящих на чистый спорт. Опять кому-то не сидится спокойно, свербит все в одном прохладном месте. На этот раз кто-то явно из политбюро, в крайнем случае, точно из верхов, начал баламутить, сталкивать лбами двух могучих московских монстров, ЦСКА и Спартак. Причем, как явно было видно, наезд явно шел флагом Спартака. Но это дело чисто московское, меня оно не касается. Так я и прямо сказал Александру Петровичу. С ума, что ли, он сошел, вставать между этими гигантами. Да они и сознательно не шевельнутся, просто сдвинутся ненароком, от меня и пыли не останется. Ха! Тест смотрел на близкую перспективу и был из-за этого очень в себе уверен. Кто-то, сам В.А. Захаров, пообещал ему твердое повышение просто за разговор со мной. Ой, ду недалекий какой-то ныне тест-человек, обратил его на картину выше, куда он даже и не думал смотреть. Александр Петрович аж просто испугался от констатации, что борьба двух спортивных обществ – это проекция противоборства двух богов в политбюро ЦК КПСС. Он ведь и не знал, хе-хе, что члены политбюро реально существуют, и ты можешь ненароком с ними столкнуться. А вот это возможно, но очень не нужно, ибо получится бойня на подмосковной дороге малолитражки с БелАЗом. Итог для первого, знаете, будет весьма печальным, что для машины, что для его водителя. От обоих ничего не останется. В общем, Александр Петрович, окончил я этот опасный разговор, можешь твердо сказать нашему руководству, что я в ЦК и не собираюсь никуда уходить. Про борьбу же между Спартаком и ЦК я ничего не слышал. Не говорил ты ничего, и тебе не советую много говорить. Не наш это уровень. Запинают, походя, учитывая наше время и уровень, просто отправят на крохотную пенсию. Оно тебе надо? Тесть от таких новостей заметно посмурнел, скукожился. Я дал ему время прийти в себя, заговорил с Машей. В отличие от своего отца, жена так далеко не заглядывала. Молодец, девочка. Семья, муж, хороший добытчик, сын-наследник, что еще нормальной женщине надо. Увидев, что я заговорил с нею, увильнув от нехорошей политики, она утвердительно кивнула. Я, правда, не совсем понял, чему она так согласилась, то ли тому, что ушел от этой страшной темы, то ли от того, что перешел к разговору с ней. Перекинулся парой слов с ней, с сыном Игоречком, который за завтраком кушал свою особенную детскую пищу и о чем-то с нами разговаривал на своем ребяческом языке. Непонятно, но, в принципе, приятно. Родственники мои решили побыть здесь немного, благо первенство уже заканчивается. Еще одна гонка, пусть и самая тяжелая, 50-километровая, но, как оказалось, не самая нервная. А мне, кстати, теперь на одни сутки будут помогать сразу аж двое тренеров. Правда, эффективность сомнительная, но хоть жена рядом, тоже хорошо, хоть с моральной точки зрения. Тренировались мы с Машей вдвоем, ведь на 50-километровую дистанцию я иду один, и наш тренер Иванов благоразумно оставил из команды на эту дистанцию меня одного, дескать, у меня и так два индивидуальных тренера. Ну а Александр Петрович хитро предложил проходить мне на дистанции только с женой. Счастье от такого полные штаны, просто прыгаю на кровати до потолка, как безбашенное дитя. Вот и опять получается. Народу много, команда с родственниками большая, а по факту остались в лесу одни, одинешеньки. Ладно, что это я завожусь, нервы дрожат после вчерашней неудачи. Понятно ведь, правильно Иванов убрал моих сокомандников, буду опять грызть почем зря, себя и им грузя нервы. Вот вернемся в Волс, там и натренируемся по самое ничего. И тесть правильно не пошел, сторон уже и слаб, понимать надо. На слова-то еще резв, а так, уходили жеребчика крутые горки. Походили, поболтали, умничка Маша, понимая мое самочувствие, смогла разговорить. А что денег выпросила, так я и сам бы дал. Куда я бы их отдал, кроме как не в семью. Зато на завтрашний старт я вышел полностью восстановленный, как физически, так и морально. Ну что, товарищи, поиграем. А то вы, похоже, посчитали, что и меня можно согнуть буквой ЗЮ в сексуальном порядке. Ага, я не против, только женщиной будете вы. Прошел все формальности на старте и, почти не разговаривая, ушел на трассу. Хаю-ду-ю-ду, гаврики, а мне некогда. Между прочим, на старте никто даже со мной не шутил, даже не говорил. Понимали, что мне некогда. Понимали да не очень, что я буду делать. А я решил 50-километровку тоже пройти в скором темпе. Ну не такой скорой, как 20 километров или даже 30 километров, но попробовать можно. Вчера с Машей посчитали на самой лыжне. Моя жена аж рот открыла от изумления, когда поняла, что я хочу. А я считаю, что мне все это по силам. Вся страна ускорилась, поры мне с ней. И ничего, что от этого она развалится, я-то уцелею. Посчитали, побегали, должен пройти. Ведь 30 километров прохожу в ускоренном темпе, почему бы 50-километровку не сделать так же? А если не смогу, сорвусь, две золотые уже и одна серебряная, с одного первенства даже очень хватит. Так что от старта я пошел ускоренно, как и положено. Методика обычная. От старта бежим вначале быстро, а потом переходим к крейсерской скорости и бежим в среднем темпе. Один я продолжал ускоряться, и не думаю переходить к уменьшенному темпу. И ведь, зараза, 50-километровка здесь представляла из трех кругов, все было хорошо видно зрителям на старте, а я все иду ускоренно. Ну как ускоренно, все равно пришел к более тихому, сбалансированному шагу. Другое дело, это мой тихий ход, для других ускоренный. Ух, дубинушка, ухнем. К концу первого круга я окончательно понял, что такой темп, это мое. Нет, конечно, потихоньку я сбиваю скорость, но и так получается, что высокосредний, то есть дофига догоните, господа либерсы, только слюнки будете пускать. Пролетел мимо бывшего старта, галдящих журналистов, судей и различных технических работников. Что веселитесь, сволочи, рано решили меня списать из списка победителей. Единственно, Машу жалко, задергают ее, бедняжку. Но ничего, самым наглым я просто начищу рыло. Вот так, простонародно. Пошел дальше. Да вот так, уже не бегу, а иду, нечто вроде между классическим ходом и коньковым. Нет, это не я его придумал. Даже к концу хаха-века с появлением конькового, ничего нового уже не было. Другое дело, я до филигранности довел эту ходьбу. Так что и сил тратится немного, а скорость приличная. Одно плохо, о многих участках коньковым ходом, или, хотя бы с элементами конькового, идти нельзя, только классическим. Но и в таком темпе хорошо. На финише я, естественно, устал. Но что интересно, сил еще осталось. И я даже, немного дурачись, вслух пожалел. Эх, трасса закончилась, еще бы немного, хотя бы километров 10 до безобразия. Чувствовалось, что судьи обалдели. Над другим бы они посмеялись, а то просто оборвали, нашел над чем смеяться. Но со мной не получится. Один судья, черноволосый Аркадий Семенович, вместо этого сумел спросить, сумев вылезти с очень глупым вопросом. «Скажи, ты на задницу какой-нибудь экспериментальный двигатель не приварил, антигравитационный или авиационный?» Я хотел пошутить, но все судьи посмотрели так серьезно, что у меня собственный язык будто замерз. Вместо этого я спросил, есть у меня мировой рекорд, не скажите? На это тот же самый Аркадий Семенович хохотнул. Рекорд, ха, суперрекорд. Да после этого уже ходить на эту дистанцию никому не захочется. Я изобразил на лице интерес, якобы, чего они тут прикалываются, и что много выиграл от предыдущего, опять же моего рекорда. Аркадий Семенович, сегодняшний спичрайтер, деловито констатировал, где-то на 10, я еще точно не проверял по секундомеру. Смотри, сейчас иностранцы в ажиотаже или истерике, по отдельности или даже сразу вместе, проверено практикой, не бывает на Западе такого времени. Судья посмотрел на меня оценивающе, понял ли? Естественно, я кивнул. Даже во времена И.В. Сталина, когда демонстративно делали наперекор всему миру, а точнее капиталистическому Западу, все равно сравнивали с той же Европой или США, а уж тем более с этой долбанной перестройкой. Тот же Горбачев прямо или косвенно запросит мнение независимых, то есть западных спортивных экспертов. Что же посмотрим, вроде бы англичане и пара шведов здесь были, сами смотрели. И как раз хорошо, что я крутился в петле на глазах у всех, спохватился, спросил чуть ли не заискивающе. Понимаю, что вопрос глупый, но 10 это, наверное, минут, или все же мимолетных секунд. Ха, а вот правильно спросил, совсем я тут забегался, потерялся в хронологической ориентации. Аркадий Семенович возмущенно воскликнул, так экспрессивно, чуть ли не матерно. Какие минуты, какие секунды, вы же сами должны понимать, с какой скоростью вы шли. Мировой рекорд, вы улучшили время 50-километровой дистанции на 10%. Одуреть, если бы сам не смотрел и даже фиксировал время, ни за что бы не поверил. Да, констатировал я вслух свое мнение, чет я погорячился, точно ведь не поверит. И посмотрел на других участников гонки, которые, наконец, кое-как дошли. Экономно, почти бережно, сберегая последние крохи силы, 50 километров все же. Чего-то я слишком обозлился, даже чрезмерно, придется к этим сранадменным иностранцам специально подойти, ответить на их недоуменные вопросы. Причем ответить правдиво, я нормально врать не умею, спалюсь. А пока ладно, можно поискать с Машей какую-то точку питания, первенство СССР это или погулять вышли. Жена моя женщина очень прагматичная, наверняка все уже разузнала. Только не надо спрашивать у нее все в лоб. Из вредности не ответит. Такая вот она подруга. Предложил поискать нечто вроде временный буфет, который точно есть около старта, просто в укромном месте, чтобы все помучились в поиске. Маша, разумеется, мгновенно меня расколола, но на сей раз смилостивилась. Пойдем уж, чего хитришь, знаю я где буфет, и продукция там богатая, есть даже второе и салат, не говоря уже о пирожках, мясные, капустные, фруктовые, есть ватрушки, языки, коржики. Ну ты, блин, соблазнительница, обрадовался я, у меня даже желудок в конвульсии забился, веди. Продукции в буфете, действительно, было много, а вот посетителей так, нормально, то есть не то, чтобы не было, но я так понимаю, пик заезда будет позже, когда спортсмены окончат бег, и все они вместе с судьями, журналюгами, прочими зрителями ломанутся сюда, а мы уже поедим. Ну так, больше, пожалуй, говорил, чем ел. Все-таки тело, хоть и было прочувствовано эмоциями, но изрядно устало. 50 километров оно для меня 50, хотя и заморился я куда меньше. Равнодушно посмотрел на котлеты с бифштексом, на различные гарниры, их было три, вареное картофельное пюре, вареная капуста, рис. Скушал, склевал, пирожок с курагой, запил сладким, быстро остывающим чаем и все, хватило. Зато Маша развернулась, взяв большой кулек с пирожками, штук 20, не меньше, и довольная встала рядом со мной. Вот супруга, будто в ресторане нет ничего такого. Впрочем, дело это женское, домашнее, мне лучше туда не лазить. Маша, вообще-то, добрая и ласковая, но очень не любит, когда мы, мужчины, лезем не в свое дело, и мне попадает и даже отцу. Вечер был какой-то блеклый, быстрый. Может потому, что я большую часть времени спал. Нет, даже дремал одним глазом, а другим смотрел. Пару раз умудрился говорить. Правда, что мне отвечали, уже не помню. И кто отвечал, не знаю. То ли пришедшая Маша, то ли сожители мои по гостиничному номеру. Естественно, о запланированном серьезном разговоре с подчиненными и тренером о дальнейших тренировках речи уже не шло. И, может быть, к лучшему. Хорош бы я был уставший и косноязычный на смех своих спортсменов. Я то пробежал 50 километров, а они, гады, отдыхали. И не поругаешься, начальство, тренера Иванов, решило. А они, как и положено, взяли под козырек. А теперь вот они живехонькие, бодрые, а я, как замшелый зомби. Зато сон дрема в 12 часов привело для меня чудодейственный результат. Я ожил, речь стала нормальной, хотелось бы верить, убедительной. А, главное, посмотрел на себя в зеркало, не зомби, живой. Сегодня же день раздачи слонов, то бишь получения медалей за все первенства, а их у меня аж 4, 3 золотые и 1 серебряная. И команда моя чет получит, по серебряной медали командной гонки и то ли 1, то ли 2 бронзовые. Я, честно говоря, уже забыл, сколько они завоевали. Да это и не важно, лишь бы судьи помнили. Денег, по-видимому, на этот раз не дадут, а жаль. Пусть дешевеют они стремительно, но все равно, с деньгами лучше, чем без оных. Нет, разумеется, по службе потом дадут премию, 1-2 мизерных оклада. Да и в ресторан не сходишь. А вот настоящих, хотя и деревянных денег, которые я получил в ЦСКА, на этот раз не увидишь. Дадут вещи и одежду призовые. Так сказать, довесок к медалям, приданное от прошлого времени. Еще год назад, в условиях страшного дефицита, это было очень кстати. Тогда даже деньги были не нужны, сколько различные электроника, вещи, мебель и прочее. Но потихоньку жизнь изменялась и не только к плохому, хотя и сказать, что к хорошему тоже нельзя. В общем, разрешили кооперативы. Пока больше, конечно, базирующиеся на спекуляции, а там уже и грабежи, рэкет, организованная преступность. Но все равно, как-то все прошло и на деньги, только в большом количестве, стало можно купить не только хлеб и крупы. Так что не надо эти вещи к медалям, дали бы лучше деньгами, а, у меня лично было такое мнение, ведь говорили, что за золотую медаль дадут импортный телевизор. И нафига мне сразу 3 телевизора по количеству золота первенства, в семье будет каждому по цветному телевизору, ха. Впрочем, это я бурчал про себя, знал, что такое положение пройдет меньше года, уже в начале 1990-х АГГ, еще при формальном существовании СССР, реально с каждым месяцем власть станет переходить в бывшие союзные республики, да руководился Миша Горбачев, мать его за ногу, Так вот развиваются уже псевдорыночные отношения. Спортсменам будут давать чеки на определенный объем валюты или сами баксы. Демократия, блин, век бы ее не видеть. Ао, свободы будет теперь много, захлебываться начнем. Хотя, это чуть позже. А пока я встал на самую высокую ступень пьедестала, гордо выпрямился. На предпоследнем первенстве СССР биатлон по сути мой. Лишь только на командной гонке произошла осечка, да и то не моя, а команда. Что еще раз показало правильность правила, жалеть подчиненных, значит их не жалеть. Гонял бы в Вологде взвод, как сидоровых коз, получили больше золотых медалей. А так приятно было только мне. ГМ, подчиненные тоже радовались, но как-то натужно. С одной стороны, все же серебряные и немного бронзовые призеры первенства СССР. С другой, понимали, что имели возможность получить и золотые медали, как их командир. И правила простые, больше трудись, даже надрывайся в будни, будет красивый праздник. Ну а у меня существовали другие проблемы. Все-таки мне вручили 3 южнокорейских цветных телевизора и японский радиоприемник за второе место. А я не Илья Муромец. Хорошо, хоть тесть Александр Петрович приехал на машине. И даже больше. Фиг бы он увез всю эту громаду. Он просто договорился с техническими работниками, и они за некоторую мзду увезли обратно электронику. Не могли дать просто бумажный чек на нее? Впрочем, уже на следующее первенство начальство поумнеет. Может быть, ведь практика вручения материальных вещей канет в прошлое, как и сам СССР, и весь социализм. Что-то мне сегодня все тянет на пессимизм. Клялся ведь, что не стану лезть в политику. Ничего там хорошего нет, и благими целями все равно вытянешь дерьмо. СССР потихоньку гибнет и не врагами, кишка у них тонка, сами, рот разинув, смотрит, как его веки вечные смертельные соперники, будто сойдя с ума, разваливаются от своих же рук. Вот, а мне теперь, после первенства страны ехать в конце декабря на мировые соревнования. Нечто среднее между играми доброй воли и Олимпиадой, и только преимущественно на лыжах. Ок, dear friend, глава 22. В Москву приехали относительно быстро. Калинин ведь это не Омск и даже не Ижевск, тоже Подмосковье, что ни говори. Да еще в собственном автомобиле, сделаем приятно для москвича. И дорога подмосковная почти магистраль. Ну так, немножко, если зубы беречь. А в столице дел накопилась страсть. Уже и даже трассу в 50 километров начинаешь вспоминать с ностальгией. Там-то ты только физически напрягался, а в Москве еще и нервы синим пламенем гореть начали. Чуть что, законы и правила, милиция и ведомственная охрана, штрафы и ругань, кошмар. Перво-наперво поспешили спасти из плена. Поторопились все трое плюс Игорек. И ведь не ошиблись, телевизоры пришлось брать с боем. Дескать, Олег Николаевич, зачем вам 3 телевизоры, вот мы и прихватизируем. Правильно, ни к чему, ну а вы тут при чем? Тесть Александр Петрович Тарас свирепел на эту нехитрую мысль, что туши свет. Еле спасли теперь уже команду грузчиков от избиения, но всю технику, мной праведно заработанной, спасли. Потом приехал в Кцалевк, в родной деканат, с женой Машей, кстати. После долгих размышлений и советов с супругой, все-таки решили не идти в армию, в Волсур. Все-таки это не тот путь, я ведь понимал, что после 30 спорт в качестве участника будет недолог, а потом куда, лучше уж получить квалификацию тренера, там можно до конца жизни работать. И декан тренерского факультета Аркадий Борисович был доволен, все же теперь не только я, но и надежный якорь в качестве жены. Лишь Люба осталась недовольна, все еще надеялась, что, так или иначе, сумеет пленить меня своими чарами. Ну, там меня встречали, как именитого гостя. После благодарности Г.А. Ягодина и новых медалей первенства СССР я был здесь полностью вне критики. Даже более того, они, оказывается, ничего не знали о событиях на 50-километровой дистанции. А там опять я первый и снова с мировым рекордом. И как тут не похвастаешь. В общем, с Аркадием Борисовичем мы поладили. Декан торжественно пообещал мне статус практикующего спортсмена, когда он и появлялись лишь в дни зачета или экзамена и не на глаза профессора, а в деканат. А дальше уже дело декана, но четверку я получу. Тут же обговорили судьбу жены моей. Активистка, спортсменка, ММ-красавица. О комсомолке уже лучше не говорить, не то потихонечку время подходило. Наконец, моя благоверная. Она, разумеется, была достойна такой же участи, что и я. Тут декан немного помялся. Все-таки, если каждому давать, поломается кровать, поговорка из детского журнала «Мурзилка», если что, но, в конце концов, согласился, что я, бывшего коллегу ненароком не уболтаю. После этого с Машей приехали в ЦСКА, просто отчитаться, благо есть чем. Это, между прочим, вежливость, а вот если бы я не явился, то хамство. Первенство СССР, победы такие, что СМИ, ТВ раззвонили не только по стране, даже по миру некоторые сообщили о рекордах, чем взбаламутили спортсменов. И потом он не соизволил показаться в центральном офисе своего же общества, нехорошо, блин, где у председателя, достопочтенного В.А. Захарова, большая административная палка, а я и скромно явился, хотел на 5 минут, пообщаться в соответствующем отделе, дать скирить удостоверение бланки медалей, если надо, то и сфотографироваться, даже они медали взял, ничего не жалко, ха, не понял, до какого уровня я добрался, еще хотел в задрипанном спортивном костюме показаться, ладно, умничка Маша сообразила, заставила меня одеться приличнее, всего лишь в мундир старшего лейтенанта, а что, для военного это все равно, что для профессора костюм с галстуком, прилично, празднично и очень официально, и ведь, колдунья угадала, в означенном мной отделе, лыжный спорт, биатлон и прочь, заведующий Виктор Ильич Климовских, лишь только поздоровался со мной за руки и поулыбался с женой обоюдно, изменит, убью обоих, я весьма ревнив, и сразу потащил за собой, я потащил Машу, такой вот маленький поезд, даже не спросил куда, смысл, не к расстрельной стенке, действительно, не к стенке, к председателю общества ЦКВ, а, Захарову, чтоб я подавился, то тоже изобразил из себя демократа, хорошо, что не демократа, начал мне жать руку, а жене даже целовать, отчего та засмущалась и принялась прятать руки за спину, нехорошо получилось, но потом уселись за стол, Захаров принялся угощать, да, все-таки низкая еще культура стола в СССР в ха-ха веке, не спросил, сразу заказал 3 кофе без сахара, а может я чай хочу или стакан водки, предположим, или у него больше ничего нет, жмот, хоть бы молоком побелил, кофе, конечно, попили, опять же с американскими крекерами, нет, с точки зрения нашего современника пить бразильский кофе с крекерами из США, наверное, ультрамодно и можно хвастаться всем и всюду, а вот на вкус попаданца 21 века кофе был не самым лучшим, дешевым, если откровенно, а крекеры я просто не люблю, тем более недорогие американские, да от них химии несло за метр, в общем угостился так, что замутило, а вот Маша, ХМ, так даже порадовалась. То ли вкусы разные в исторических эпохах, то ли я такой капризный, аж прямо не могу, а вот продолжение обрадовало. Председатель обрадовал, что по итогам блестящего моего выступления мне ждать в кассе на втором этаже 12 тысяч рублей. Что можно сказать, еще год, а тем более 2 это было много. Сейчас, по сравнению с ксивеком тоже нормально, но уже скуповато. А Маша вообще глазами сказала, мало. Высокопоставленный собеседник наш имел острый взгляд, он лишь усмехнулся, это официально, а вот получай от меня лично, и вытащил стопку американских десяток, $10, опять же с точки зрения попаданца 21 века, немного, штук 15-20, судя по толщине котлетки, учитывая, что уже 1990-е годы люди копили деньги только в долларах и у зажиточных имелось 1000 баксов, мелочь, но для советского хаха-века уже много, все еще впереди, господа, при светлом коммунизме вы уже прожили, просто не поняли это, теперь будете существовать в черный беспредел первоначального капитализма, и я сдержанно, но искренне сказал спасибо, пообещал и дальше радовать победами именно в составе орденоносного ЦСКА, никак иначе. После этого вполне естественно В.А. Захаров перешел к теме борьбы 2 спортивных обществ. Председатель сам не все знал, но, кажется, это был громкий бум между А.Н. Яковлевым и Е.К. Лигачевым. Как это спроецировалось на противоборстве обществ, он не знал или не хотел говорить, но очень в это верил. А я и не стремился узнать детали. Эти товарищи из Политбюро сначала сами съедят себя, а потом и вообще Политбюро рухнет с КПСС. Ну их к лешему, хоть я и был коммунистом. Председатель ЦСКА еще вручил мне почетные грамоты общества с оттисками головы В. и Ленина, и мне, и моим товарищам по команде. Договорились, что я передам им и деньги, каждому по 500 рублей за серебряную медаль, и, кто сумел завоевать, 300 за бронзовую. Валюту им уже не предлагали. В. А. Захаров по этому поводу прямо сказал, вы, Т. товарищ Ломаев, среди биатлонистов возвышаетесь, как титан среди пигмеев. Мы это понимаем и специально заваливаем деньгами. Учтите это и радуйте нас, а уж мы не забудем». Так и ушли, слегка обалдев от слов В.А. Захарова. Причем Маша от того, как он оценил членов Политбюро, практически ангелы для советских граждан. Меня же больше поразил подход армейского менеджера к деньгам и людям. Кажется, в 1989 году люди в СССР были не настолько циничен. Или, наоборот, Яксксевик оказался настолько наивен в характеристике своих советских предков. Мда.